Эпилог. Щеглы с позаранку засвистели свои песни во дворе монастыря Санта-Мария-дель-Рабида. Последние монахи парами выходили из часовни позади галереи. Ранний луч солнца заиграл на влажных от росы апельсинах в саду. Гость неподвижно застыл под кипарисом. Это вошло у него в привычку с первого же дня, как он приехал сюда из Сан-Лукара. Его взор был прикован к морю, розовому, необъятному, уже сбросившим из себя покровы утреннего тумана. Брат Антонио де Марчено, спускавшийся по тропинке, покашлял, давая знать о себе. Гость не сразу откликнулся, поглощенный созерцанием набегавших на берег волн. Герцог заменил его греческий плащ на накидку из горностая, а убогие туфли на крепкие сапоги, пригодные для зимы. На нем была также четырехугольная шапочка, присланная доньей Кармен Луэнго, в благодарность за то, что он привез ей письмо от Дона Педро. Глядя на него, никто бы не признал в нем опытного морского волка, прошедшего через кораблекрушение и прочие невзгоды. Равно как никто бы не отгадал, что хотели увидеть вдали его зоркие глаза. Штурман Христофор Скотта обернулся и отвесил поклон. Хладнокровию и невозмутимости, сквозившим в каждом его жесте, он, должно быть, выучился на Востоке. Марчено вспомнил, что не должен называть гостя Скотто, как именовал его в своем письме Дон Педро. Он избрал себе иное имя, под которым хотел возглавить великое предприятие герцога. «Доброе утро, сеньор Коломбо! Готовитесь к плаванию за море?» «Пусть оно будет добрым и для вас, брат Антонио. Я готов плыть, когда вы скажете». Францисканец указал на тропинку, ведущую к монастырю. Проходя мимо сада, Коломбо бросил взгляд на влажные светящиеся апельсины. Монах и сам любил разглядывать их из окна библиотеки. Такой же круглой, как эти плоды, была земля. Огромный шар, состоящий из суши и моря, по которому скоро поплывет каравелла Скотто. Об этом знали еще финикийцы, египтяне, все древние народы. Однако лишь немногие моряки осмелятся подтвердить это и отправиться даже не на край света, изображаемый на картах как обиталище сирен и свирепых чудовищ, а еще дальше, где разверзлись неведомые бездны. Они миновали галерею и остановились у дверей капитульного зала. Услышав условный стук, брат Хуан Перес немного помедлил, прежде чем открыть. Даже другим монахам не дозволено входить сюда, когда маэссо Коломбо проходил курс географии и астрономии. Брат Хуан еще не закончил сверять расчеты в таблицах. Если вы не возражаете, мы пока еще раз рассмотрим большую карту, чтобы ваша милость знала ее как свои пять пальцев. Коломбо уселся на табурет, но не открыл тетрадь и не придвинул к себе чернильницу. Поначалу брат Антонио даже подозревал, что он не умеет писать. Позже, увидев, как он упражнялся в написании своего нового имени, монах понял, что он просто неукоснительно следует распоряжению герцога. До тех пор, пока Коломбо не будет принят королевой, все должно держаться в строжайшем секрете. Какой смысл делать записи, если их все равно придется сжечь? Францисканец достал из сундука астролябию от Туси и карту космографа Тосканелли. Ниже, под первым дном, в строгом порядке лежали другие карты, а также пергаменты географа Идриси, которые по велению герцога доставили из королевства Фес. Коломбо взял большой рулон и развернул его на столе. Брат Антонио улыбнулся про себя, увидев, как внезапно изменился его ученик, склонившийся над картой. Вся его невозмутимость вмиг испарилась, а глаза загорелись тем же огнем, что пылал в них, когда он стоял под кипарисом, глядя на океан. Они вновь проложили курс по морю, вычислили координаты в лигах, испанская мера длины, равная 5,5 километрам, с востока на запад и с севера на юг. После пересечения главного меридиана до цели останется не более 20 дней, хотя в таблицах приводятся цифры, свидетельствующие о том, что окружность земного шара имеет куда большую протяженность. Но даже если расчеты от Туси верны, достаточно увидеть глаза Коломбо, чтобы убедиться, его каравеллы доплывут до цели. Но чтобы решиться на такое, кроме веры, нужны еще честолюбие и отвага. Проведя столько лет на Родосе, Коломбо должен знать, что Господь ничего не утаивает на земле от человека. И даже тайны души существуют лишь для того, чтобы тот, проникая в них, становился человеком. Однако это тоже должно держаться в секрете. Он повернулся к другому столу, за которым брат Хуан сражался с неимоверными числами от Туси. И как каждое утро черная книжка с таблицами вызвала в его памяти чистое, по-детски открытое лицо Педро Тафура. Он думал, что герцог умрет на месте от горя в день, когда Коломбо вручил ему письмо с вестями от его подопечного. Кармен тоже сразу закрылась в своей комнате и сидела там, пока Донья Тереса не повела ее за руку к рождественской мессе. Возможно, Тафур так никогда и не узнает, сколько разных судеб изменили эти списки созвездий. Они перевернули и его собственную судьбу, и его юность кончилась. Однако он сделал, что мог, внес свою лепту, да не оставит Господь его душу, где бы она ни находилась. Кадис, декабрь 2006 года.